После того, как у троих служащих волосы встали дыбом, и они стали заикаться, семеро упали в обморок, а еще двое с испуга обязались навсегда бросить пить. Меня уговаривали вернуться, объясняя это тем, что персонал заведения по задумке должен в нем работать и не лечиться. Смешно, конечно, но до сих пор я думал, что агенты СОП поголовно непрошибаемые и невозмутимые. Вот сейчас как покажу, какой я невозмутимый. К нему подскочил трясущийся агент с побелевшим лицом и сжатыми кулаками. Грян взмахнул рукой, агента развернуло на 90 градусов, и он ударил не в учителя, а в книжную полку. Раздался треск ломаемого дерева, и уже к самому агенту подскочил разгневанный хранитель. Агент оказался сообразительным и тоже закрутил пространство, и в итоге хранитель окончательно добил несчастную полку. «Стоять!» – прокричал Лафьен, не дожидаясь, пока начнется широкомасштабный магический мордобой. «Я читал его досье. Ему не могут восстановить голос, и он разговаривает передачей мыслей». Агенты притормозили с выяснением отношений. «Почему сразу не сказал? А толку?» – ответил учитель. «Все равно в голове прозвучит. Без проблем!» Агент ткнул пальцем в грудь аналитика и категорично заявил. «Он сделает тебе нормальное заклинание. Не будь я колдуном с лицензией на убийство!» И без того загруженный аналитик впал в прострацию. «Но предупреждаю, если после этого до меня дойдут слухи о массовых случаях звучания таинственных голосов в головах, тебе не поздоровится. Сначала заклинание сделай!» Воскликнул Агриан. «А там посмотрим!» «Договорились!» Они разбрелись, и оставшийся в одиночестве аналитик злобно сплюнул агенту вслед. Компатибул отъехал на приличное расстояние от городка, совершенно не беспокоясь о пленниках. Приличная сигнализация плюс хищный пес, что в сумме даст большую гарантию на предотвращение мальчишеских выходок. Куда больше его беспокоило положение дел с предъявленными требованиями. Единственный подходящий для переговоров уличный телефон стоял на стыке двух дорог при выезде из городка на межгородскую трассу. Компатибул заприметил его еще утром и, как теперь оказалось, не ошибся в выборе. Местечко далекое от своеобразного городского шумового фона, по которому легко определить, откуда звонят. Агенты, конечно, тут же засекут его и начнут сужать район поисков, намереваясь на слух отыскать точку, с которой совершен звонок. «Не выйдет», — сказал он. «Определить по общему фону точные координаты будет невозможно. Таких мест видимо-невидимо». Он набрал номер директора школы, справедливо полагая, что агенты уже подсоединились к сети и прослушивают ее, затаив дыхание. И не ошибся. «Привет, господа хорошие. Уверен, вы прочли мое объемное послание с лупой в руках и валитесь с ног от усталости, выполняя мои скромные требования». «Кого я слышу?» – прозвучал в ответ голос Лафьена. «Господин Компатибул собственной персоной? А вы знаете, что тюремные надзиратели с ног сбились, пытаясь вручить вам именной отбойный молоток? Скажите адресок, я вам его по почте вышлю». «Ха-ха-ха!» – прокаркал Компатибул. «Очень смешно. Я хочу знать, какие пункты из моих требований вы выполнили. Учтите, жизнь мальчишек висит на волоске. И ваша медлительность не сыграет вам на руку». «Включите электронное письмо», — приказал Лафьен. «Я вам вышлю ваши требования, а потом мы обсудим, что именно вы от нас хотели». «А в чем проблемы?» Компатибул не понял, чего такого сверхзаумного он мог написать в ночной спешке после побега. Из щели в книжной части телефона выдвинулся лист бумаги. Компатибул выдернул его и вгляделся в текст. «Вы что с ним сделали перед прочтением?» Рявкнул он в трубку. «Отыскали знакомые буквы?» «Надо думать, где оставлять послание!» Рявкнул в ответ Лафьен. «Вам отлично известно, что ранним утром улицы очищают автоуборщики!» «Не может быть!» С досадой воскликнул Компатибул, проклиная себя за свою глупость. «Очень даже может!» Возразил Лафьен. «Кстати, пока вы там воете от тоски, послушайте мое встречное предложение. Вы возвращаете детей, а мы сажаем вас в тюрьму по прежнему обвинению и не добавляем срок за новые преступления. Даю личную гарантию, как официальный представитель СОП». «Я убью мальчишек, и вы будете выступать со своими встречными требованиями в зале суда». как провалившее дело из-за собственной халатности и глупости. Тогда пишите новые требования и отправьте их по факсу. 20 минут достаточно? Чтобы еще через 5 минут я писал явку с повинной, находясь в окружении агентов? Факсы оставляли точные координаты места отправления. Как бы не так. Ждите моего сообщения через 2 часа по воздушной почте. Мне без разницы, ответил агент. Но предупреждаю, сделай что-нибудь с мальчишками, с тобой поступят аналогично. Самый хитрый, да? Буркнул компатибл. Раз уж ты такой оригинальный, то тебе и флаг в руки. Меняю гарантии полной неприкосновенности моей светлой личности на мальчишек. И все? Мало. А тут 6 исписанных листов с размытыми требованиями. Ты что, с утра прошел сверхскоростные курсы по развитию оконечности? Через 2 часа получишь полный список. Компатибл повесил трубку. Мальчишки неподвижно сидели на диване, а Старохвост периодически подавал голос, а Заяц до сих пор раздумывал, как решить поставленную задачу. Справиться с собакой будет сложно. С одного удара ее не вывести из строя. Память предков подсказывала, что у грозовых волков, а следовательно и у их дальней родственницы, есть слабые места и возможность на победу есть. Но тут выплывает неприятное обстоятельство. Маленькие люди находятся слишком близко от места предполагаемого боя. Если напасть на собаку и проиграть, то она может наброситься и на них, и задание окажется проваленным. С другой стороны, собака может и не принять бой, сразу переключившись на пленников, и тогда им все равно придется туго. Он решился выступить против собаки только тогда, когда заметил возвращавшегося компатибла. Тот пешочком шагал по дальней части улицы, обдумывая текст нового послания. Агенты все равно не пойдут туда, куда он их с удовольствием послал бы. Придется обойтись простым списком требований. Увидев большого человека, Заяц понял, что с двумя противниками он не справится, и лучше расправиться с ними, пока они находятся раздельно друг от друга. Прямо сейчас, иначе скоро будет слишком поздно. И надо сделать так, чтобы собака забыла про маленьких людей, переключившись исключительно на него. Память предков подсказывала правильный ход. Он очутился в углу комнаты, встал в спринтерскую стойку, разбежался и, что было сил от всей души, вложив все свое отвращение к волчьей породе, пнул собаку под хвост. А Старохвост взвыл, совершая вынужденное сальто мортале, но приземлился на все 4 лапы и развернулся, готовый рвать и метать обидчика. Что-то золотистое шевельнулось перед ним, и он увидел выступившего из солнечного луча накачанного зайца. Обдумывая план спасения мальчишек, тот нарастил себе мышцы под солнечными лучами и теперь был готов показать на практике врожденное умение. А Старохвост немедленно вытянулся в боевую стойку, но не успел прицелиться для смертельного захвата, как заяц прыгнул и в приземлении настучал ему по морде задними лапами. Отлетевший Старохвост помотал головой, вскочил и вцепился зайцу в горло. С лязгом захлопнулись челюсти, а отскочивший заяц заколотил по собаке, как заправский боксер. А Старохвост отпрянул и налетел на врага, покатившись с ним по полу. То и дело раздавались крики укушенного зайца и подвывание, получившие ощутимые удары собаки, а в воздух взметнулись клочки разноцветной шерсти. От совместного рева заложило уши. Заяц хотел довести Старохвоста до полного изнеможения, но и сам потерял значительную часть сил. Собака оказалась слишком мощной для него, и он медленно терял над собой контроль, сползая в бездну беспамятства. Кусался Старохвост не в пример больнее и сильнее волков, и это здорово уменьшило шансы зайца на победу. А Старохвост уверенно довел зайца до полного изнеможения. И тут в битву вмешался Эдик. Жестом показав Иванушке оставаться на прежнем месте, он уловил момент, когда Старохвост повернулся к нему спиной, вытянул руку, выдохнул и скороговоркой выпалил. «Астарта мангуста, драконита, кастандерита! Что ты делаешь?» испугался Иванушка. Взбешенная собака отстала от зайца, стремительно развернулась и набросилась на Эдика. Заяц из последних сил попытался схватить собаку за хвост, но не удержал. А Старохвост в прыжке раскрыл остроклыкастую пасть. Эдик отшатнулся, вытягивая обе руки в защитном жесте. И тут... Кончик носа, а за ним и вся голова Старохвоста покраснела и слегка искривилась. Глаза помутнели. Собака издала страшный вой краснее до кончика хвоста и врезалась в Эдика огромной фигурной каплей томатного сока. Его сбило с ног и распластало на полу, а вокруг образовалась большая красная лужа. Брызги разлетелись по комнате.